Глава 12. Совет командиров. Общим собранием коммуны избрал новый состав Совета командиров. Срок полномочий Совета – 3 месяца. В регулярных сменах состава сразу решалось несколько важных задач. Командирами в течение пребывания в коммуне становился каждый коммунар, и состав Совета не превращался в постоянных начальников. На этот раз секретарем Совета выбрали Васю Комардинова. Ему 15 лет. По уровню развития он давно обогнал свой возраст. Серьезный, рассудительный, не знающий компромиссов. Он хорошо усвоил главное правило коммунаров. Хочешь приказать – умей подчиняться. Противником нового секретаря стал Соломон Борисович. Вращаясь в производственной сутолоке, испытывая недостатки в снабжении, мерясь с дряхлым оборудованием, лишь бы дело шло, обладая оптимизмом и верой в лучшие дни, он не по своей воле, а в силу обстоятельств часто нарушал обещания. В крутых ситуациях он по-мальчишески прятался, а Комардинов не терпел обмана. Он вытаскивал Когана из его укрытий, припирал к стенке и в совете командиров и на общих снабраниях бил усталого человека суровой критикой. В литейном цехе постоянно лихорадило. То нехватка вязальной проволоки для шишек, то плохое качество песка, то застывшие козлы в огранке из-за порчи форсунок и, наконец, скандально упавшая дымовая труба. Проржавели оттяжки, заело толорепы, и ветер обрушил ее на крышу. Юхим Шишко, 10-летний колючий пацан, бывший житель села Шишковка, за 4 часа умудрился пробить 250 и более шишек. Каждая шишка – копейка. На экстренном заседании совета командиров он сидел сам не свой. Его жесткие волосы торчали колючками во все стороны, неукрощенные расческой. Один из вопросов заседания – положение дел в литейном. Пригласили мастеров, формовщиков и литейщиков. Соломона Борисовича нашли в стадионе за штабелями заготовок. Покрасневшие глаза свидетельствовали о бессоннице. Он действительно не мог спать, всерьез ожидая грозящего несчастья. Пожар мог возникнуть и в сборочном цехе, до предела начиненном сухим деревом, стружками, опилками. «Соломон Борисович, вам слово!» – обратился ССК к Когану. Соломон Борисович пошевелился, отрешаясь от тяжелых дум, под ним скрипнул диванчик. «Товарищи, всем известно, что мы не на государственном пайке. Каждую мелочь нужно выбивать и в местных организациях, и в других городах. На днях, посылая ординарца в Киев, есть целый ряд вопросов. Нужен ли каподий, песок для литья, никель, электролит? Вы думаете, что я чурбан и не понимаю наших трудностей? Я понимаю и делаю сверх человеческих возможностей. Все же выше одного места не прыгнешь. Как неплохо, а дело у нас идет. Имеем заработок и прибыль. Скоро пошьем себе новые костюмы». Комардинов жестом останавливает поднятые руки желающих выступить и начинает сам. «На прошлом заседании вы обещали хороший песок и не выполнили. Факт. Песок мелкий, с грязными примесями. Делаем брак. Это тоже факт. Форсунки можно притирать на месте, а мастера спят. Вот у вас и зоопарка, и козлы. Кто имеет слово, товарищи?» Юхим давно держал руку и получил разрешение говорить. «Я так скажу. У Соломона Борисовича усё у Киеве. Песок с Днепра, ликоподий у шарлатанев. А дрито той несчастный, так его и на наших свалках до хворобе. Нехай родонанс пойдё, да и привезе». «Шо ты мелешь?» – перебил Юхима Колобалин. «Соломон Борисович ездит до жинки у Киев, бо она еще не переехала и бережет свои шмотки. А ты слухаешь сказки, як той ялоб. Предлагаю отделом снабжения заняться цехкому. Если ординанс с сычом не справляются, окажем помощь. А то песок с Днепра. Чепуху угородишь, Юхим!» – энергично бросил в сторону Шишко Семен. «Пошарим по складам в городе. Нам скорее дадут, а не то сделаем трус». Шишко слушал с открытым ртом, завидуя ораторскому искусству Колобалина. Антон Семенович посмотрел на Семенова, покачал головой. На Когана вообще было жалко смотреть. Его семья и в самом деле еще жила в Киеве, потому что в Харькове не было квартиры. И вдруг такая бестактность. Он тяжело поднялся и вышел из кабинета. Встал Антон Семенович. «Ты, Семен, не партизань. Какой еще трус? У нас не военный коммунизм. Советские учреждения, не буржуйский элемент. Другое дело поискать излишки и взять их законным путем. Что касается Соломона Борисовича, то я решительно запрещаю говорить с ним в такой манере. Он хороший человек, очень много работает на нас без шкурных побуждений. А вы позволяете себе хамить. Тебе, Семен, просить извинения сегодня же». Колобалин густо покраснел. «Да мы ж его уважаем, Антон Семенович», — вступился за Хожай. постановили усилить борьбу за экономию, Колобалину, Пехотской и Мизяку, оказать помощь отделу снабжения разведкой в хозяйственных организациях города. Второй вопрос о поведении новичка Дмитра Гито. Привезли его из Кролевецкого детдома на исправление. За разные проделки его командировали в коммуну. Ему 17 лет. Работать и учиться не хочет. Пользуясь воловьей силой, отбирает у малышей третье блюдо, особенно пунтики. Слово дали малышам. Первым оратором подхватился Гриша Соколов. Про Митька все знают. Ест по две порции и багует. Когда я обезжурил, то давал добавки второго. А он у Мишки Борисова, Витьки Торского и Локтюхова ликвизировал пунники, шамал и смеялся. Говорить боялся, бо он кулаки тычет. «Позовите Гито», — коротко сказал Антон Семенович, взглядом обращаясь к старшим. Вышли Колобалин, Гапеев и Русаков. Группа потерпевших сидела отдельным кланом, целиком солидарная с заявлением Гришки. Вошел Гито. По кортежу было видно, что явление Митьки на совет недобровольное. Окинув всех с цыганскими глазищами, тряхнув чубом, стал у стола ССК. Плечистая фигура выражала агрессию. Слушать мораль ему не впервой. «Вася, дай мне слово», — поднялся сероглазый козырь. «Таких сявок мы хорошо знаем. Загрев у пацанов пундик и жрет за обе щеки. Рад, что силой мама не обидела. Нечего на него Богу молиться. Предлагаю выгнать». Гито стоял в вольной позе, с руками за спиной, пренебрежительно изучая Володю снизу вверх. «Стань, как полагается», — напомнил Комардинов. Митька таким же взглядом измерил ССК и остался стоять в развалочку. «Встань, дубида! Тебе ж говорят, бо поставлю!» — тихо рокотнул Семен. Их взгляды скрестились, темный, нагловатый и тупой, с темно-карим, требовательным и насмешливым. Руки Митьки вяло поползли из-за спины, ляжка перестала дрыгаться. Выступил Вася Луцкий, смелый, напористый. «Хлопцы, хибашцы людина, це ж лантух! Не пхав борщу, котлет и слухая, як воно там у животе булькая. Шо ему скривдите, пацана? Бачите, як опіка здорова? Дама йому пайку хлеба и нехай жує, не роба несчастна, бо він паразит». Гито вытянулся в струнку и побледнел. Внутренние живчики дернулись к Луцкому и споткнулись. На пути решительный заслон понимающих глаз. «Гито, что ты скажешь?» — спросил Комардинов. С минуту не отвечал, его терпеливо ожидали. «Нехай меня пижоны не оскорбляют, потому что я бываю обидчивый. Пунники брав, потому как я голодный. Они нехай гав не ловлят. На то и щука в море». «И дальше красть?» — мягкая сопрано Любы Красной. «Не, хай вон и сами едять». «Ой, горе, як пивень на сидле!» — не выдержала Зина носик. Командиры рассмеялись. «Калошкин, теперь сам грызи пундики. Боги то отказывается». Где-то из-под вешалки пискнул котляр. «Можно мне?» – встал Антон Семенович. «Товарищи, критика – вещь полезная, она исправляет ошибки, но критиковать следует деликатно и не всех. Гито вас поймет, он человек голодный, и до тех пор, пока вы его не накормите, он вас и слушать не будет, и работать не будет, а учиться и не мечтайте. Митя, выйди, пожалуйста, мы тут сами решим», – обратился Макаренко к Гито. Его слова не тотчас дошли до сознания Дмитрия. Семен, открыв дверь, красноречиво повел бровью. Когда Гито вышел, не понимая, что случилось, Антон Семенович заговорщически продолжил. «Давайте поставим отдельный столик, накроем чистой скатертью, поставим хороший прибор и спокойно, без намеков, пригласим Митю на завтрак. К нему прикрепим двух официантов, лучше девочку и мальчика. Обслуживать, как в хорошем ресторане. Не забыть и перчик, и соль, и горчицу, салфеточки. Можно поставить бутылку лимонада. Кормить до полной сытости. Официантам надлежит быть корректными и предупредительными, чисто одетыми и в белых передниках. Пригласит к столу дежурный по столовой и не расшаркиваться, не угодничать в поклонах. В отрядах всех предупредить, чтобы не глазели, как на спектакль, а вели себя, как обычно, без всякого зубоскальства. Если завтрак понравится, а нужно все сделать, чтобы понравился, Митя на обед придет сам. И так каждый день». Командиры слушали с расширенными зрачками. Со всех сторон послышались возгласы удивления. «Да вы что, Антон Семенович, он так никогда не откажется, будет рощить, як той боров, аж в ухами хлопать». Загадочно улыбаясь, Антон Семенович спросил Семенцова. «Ваня, а ты бы сел за такой столик?» Семенцов растерялся, глаза забегали, немного подумав, ответил. «А оно неплохо бы, а как-то стыдно, товарищи». И тоже размеялся. разгадав замысел Антона Семеновича. Совет командиров одобрил предложение начальника. Официантами назначили Любу Красную и Витю Торского.